Для нашей земли там нет ничего, перец да краска. А нам привезти товар без пошлины не дадут, а пошлин там много, и на море разбойников много». Эти слова принадлежат русскому купцу Афанасию Никитину, который совершил путешествие в Персию и Индию. Из Твери и обратно этот путь занял у него долгие 6 лет. Русские люди, и не обязательно торговые, пускались в далекий путь и задолго до Афанасия. На Западе таких называли пилигримами, на Руси – каликами-перехожими. Русские путешественники, точнее, паломники. У нас в гостях историки Николай Борисов и Алексей Лаушко. Здравствуйте. Николай Борисов – выпускник Московского государственного университета, профессор исторического факультета МГУ, доктор исторических наук, автор публикаций книг, в том числе из серии «Жизнь замечательных людей» Иван Калита и Сергей Радонежский. Алексей Лаушкин, выпускник исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России исторического факультета МГУ, автор ряда работ по истории древнерусской культуры 11-15 веков. Я думаю, что вообще история нашей страны – это история движения. Потому что начиналось все на юго-западе, начиналось все с движения славян с юго-запада на северо-восток. А потом идет освоение Великой степи, освоение земель за Волгой, за Уралом. То есть это вектор, который проходит через всю историю нашей страны – движение. Движение, и не просто движение, а освоение огромных пространств. Освоение, потом появляются новые перспективы. И поэтому, конечно, движение, оно в природе русского человека исторически заложено. Но движение движению рознь. Действительно, было движение чисто хозяйственное, чисто какое-то познавательное. А было движение, которое одухотворялось высокими духовными целями. И вот об этом движении сегодня мы, наверное, и поведем речь. Это русские паломники. Русские паломники. Значит, зачем они ходили, какие цели перед собой ставили, какова была мотивация. Это великая страница русской истории. Паломничество к святым местам. Евангельские сюжеты, которые описаны в книгах, это одно, это, скажем, вопрос веры. Но все равно должны быть люди, которые это видели сами, трогали руками эти камни. Ну, там, в других религиях даже к этим людям особое уважение, которые побывали на святом месте. Но и познание мира Божьего, каков он, это тоже важная составляющая. И инициативу в этом во многом брала и русская церковь. Церковь, конечно, с вниманием относилась к тем людям, которые путешествовали, путешествовали к святым местам. И поощряла даже в какой-то степени. В какой-то степени поощряла, да. Но отношение к паломничеству было двойственным, да, потому что, с одной стороны, конечно, побывать у святых мест, поклониться святыне, потом принести домой вот эти впечатления, принести их как можно точно, о чем, я думаю, мы сегодня подробнее поговорим, вот как запечатлевалась святая земля или какое-то святое место в сознании паломника, и какой образ он хотел донести до своих знакомых, друзей, сограждан. Но, с другой стороны, как во всяком деле спасения, в паломничестве было много опасностей. И церковь предостерегала от этих опасностей. Духовных опасностей, да. Вот игумен Даниил, один из первых наших путешественников, он уже начинает об этом говорить. Говорит о том, что я шел в святую землю недостойно, как ему казалось, и Господь может мне не воздать за этот труд паломничества. И только надеюсь, говорил он, на милость Божию. Считалось, что паломничество должно сопровождаться постоянным духовным трудом. Человек, который идет в паломничество, должен был молиться всю дорогу, находиться в состоянии такого богомыслия, не совершать грехов, стараться, по крайней мере, это делать. Иначе паломничество могло превратиться, как и всякое духовное дело, в свою противоположность, дело погибели. И вот характерно, что некоторые древнерусские духовники, они не только не поощряли, но прямо запрещали отправляться в паломничество своим духовным чадом. Был такой вот Кирик Новгородец, священник, который очень ответственно подходил к своему пасторскому долгу. И он часто ходил к местному епископу, это был знаменитый епископ Нифонт Новгородский, и задавал ему вопросы по пасторской практике. 12 век. 12 век, да, это 12 век. И потом, придя домой, он подробно записывал, что он спросил у владыки, что владыка ему ответил. Владыка тоже был с чувством юмора, иногда отвечал очень остро. И вот однажды Кирик спросил, вот я, говорит, некоторым своим духовным чадом запрещаю идти в Иерусалим. Владыка сказал, ты правильно делаешь, потому что если кто-то идет для того, чтобы только провести год в праздности, попить, поесть за счет тех добрых людей, которые, конечно, всегда паломников с удовольствием принимали, таким людям не надо ходить в Иерусалим, для которых это развлечение. А был другой древнерусский духовник, ну, в широком смысле, наверное, современник Кирика, Есиф его звали. Так он вообще говорил очень резко, что Бога ногами не ищут. Бога ищут и спасение, ищут молитвы. Тем внутренним вечным, писал он, что есть в человеке. Бог не живет в Иерусалиме, Бог везде. И поэтому он просто не рекомендовал. Правда, он обращался к монахам. Монахам, которым советовал спасаться на том месте, на котором они живут. Игумен Даниил, первый, собственно, известный нам русский паломник XII века, начало XII века, он прямо говорит, что его подвигло на этот далекий путь. Любовь к святым местам. Вот нам сейчас, может быть, сложно это понять, но вот любовь к святым местам – это заложено тоже где-то глубоко в природе человека. Желание увидеть те места, где происходило что-то великое, где жил какой-то великий человек, совершались какие-то великие события. А для христианина, конечно, такими местами были прежде всего Святая Земля. И вот, когда читаешь эти записки о путешествиях наших паломников, то удивительно теплое чувство. Вот приходит человек в Вифлеем, вот чувствуется, как ему хорошо. Он счастлив, что он посетил Вифлеем. Вот входит он в храм гроба Господня. Он счастлив, что он здесь. И он целует святыни. То есть вот эта вот любовь к святым местам, любовь совершенно такая, знаете, непреодолимая, которая заставляет человека преодолевать все трудности и опасности. Да, и в основе этой любви, конечно, лежит любовь к Богу. Любовь к Богу, конечно. Это люди, которые действительно ощущают мир как творение Божие. И приближаясь к святым местам, они приближаются к Богу. Гроб Господень или Святой Гроб – главная святыня христианского мира, гробница в скале. В этой гробнице, согласно Евангелию, Иисус Христос был погребен после распятия и на третий день воскрес. Гробница является главным алтарем храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Согласно традиции, гробница находилась за городскими стенами на северо-западе от Иерусалима, недалеко от Голгофы. Впоследствии над нею была возведена кувуклия – часовня храма гроба Господня. В Древней Руси существовало представление о том, что вот есть места, где молитва человека быстрее доходит до Бога. Ну, например, вот сходить в монастырь, помолиться в монастыре. Ну, помолиться можно и дома, но из монастыря как бы ближе до небес. Или, скажем, вот тоже другой древнерусский обычай. Хорошо было бы похоронить умершего на территории монастыря. Поэтому все наши старые монастыри – большое кладбище. Потому что вот тот, кто будет похоронен на территории монастыря, скорее его душа больше шансов, что она попадет в рай. Ну и да, синодики в монастырском монастыре его будут поминать, конечно. И некоторые, между прочим, древнерусские люди отправлялись в паломничество, желая, ну, надеясь на то, что Бог их сподобит умереть где-то в Святой Земле. Так вот хотела сделать, например, святая Ефросинья Полоцкая. Так паломничали перед смертью некоторые русские князья. Вот Владимир Мономах, он умер около любимой им церкви Бориса и Глеба. Это было, конечно, паломничество предсмертное. Еще один киевский князь, тоже другой центр почитания Бориса и Глеба ходил. Так что вот они, конечно, думали об этом тоже. Да, и в Иерусалиме было особое кладбище для странников, для паломников. Там без всякой платы совершенно, так сказать, бескорыстно хоронили тех, кто умирал во время вот паломничества. Да, и поэтому вот путешествие в Иерусалим, оно давало возможность помолиться в тех местах, где происходили события священной истории. И для верующего человека это, конечно, огромный такой магнит, который притягивал его туда. Ну и вот даже по своему личному опыту, я не как паломник, а как журналист попал в Иерусалим. И задача-то была рассказать потом об этом. То есть сразу поставилась задача моя, чтобы рассказать. И когда человек с этим заданием едет в святое место, ну, не только там, но и во многих я был, конечно, местах, и по России, и сразу ставишь себя на место тех, которые и писали вот эти записки потом. Как это ответственно? И вот отсюда вопрос. Те, которые ехали, одни, с одной стороны, в паломнические поездки, с одной стороны, хотели помолиться сами, помолиться за тех, кто их просил, за близких, за тех, кто помогал, за всех. А другое дело, они ехали специально, или в том числе, чтобы оставить вот эти хождения, как жанр. Это фактически такой жанр сформировался, да, паломнический. Да. Насколько вот эта потребность была сформирована сразу? Или это был вот только личный или духовный такой мотив посещения? Ну, мне кажется, что и то, и другое. То есть, конечно, человек хотел и сам помолиться в святых местах, прикоснуться к святыням. Но, с другой стороны, действительно, он чувствовал определенный долг. Поделиться же этим чувством. Рассказать об этом, да, рассказать тем, кто не может совершить такое путешествие. И вот поэтому и писали эти отчеты, так сказать, о путешествиях. Потому что, действительно, это был вопрос религиозного долга. И причем писали, я вот обратил внимание, когда читал это паломничество игумена Даниила, начало XII века, он старается уходить от своих собственных эмоций. То есть он не говорит о том, какие чувства он испытывал, но он просто называет святые места и говорит, вот я был здесь, вот я был здесь. Он очень точно указывает какие-то приметы этих мест, какое расстояние, какое, скажем, там два выстрела из лука там от одной святыни. Да, причем это все он недомысливает. Вот в одном месте он пишет, что когда он оказался в гробе Господнем, то человек, монах, который находился при этом в гробе, разрешил ему все измерить. Да. Говорит, я специально пришел в такой день, когда было мало народа, он просто вот с какой-то там линеечкой или каким-то... Пропорцией какие-то. Да, каким-то ремешком с метками, он все это мерил. И вот это желание создать такую словесную фотографию, то, что сейчас делают паломники, фотографируя святыни, вот он делал эту словесную фотографию. Да. И подробнейшим образом описывал все, что он видит, расстояние, виды каких-то вот мест. Это потрясающе. Он хотел донести до своих, чтобы наглядно сограждан, люди подробно как-то ощущали и в своих молитвах, переносясь в святую землю, например, они чувствовали, вот как это все вот должно вроде бы как выглядеть. Конечно, он не зарисовывал, может быть, но тем не менее. Ну, да, почти зарисовывал. Почти зарисовывал. Да, это действительно очень близко к фотографии. То есть стремление максимально точно показать вот это, вот это, вот это. И тем самым дать возможность людям как бы приобщиться к этим великим ценностям христианства. Момент вхождения игумена Даниила, когда он говорит, что река Иордан похожа на реку Сновь. Что в Черниговской земле. Да, по-моему, точно даже она не локализована, эта Сновь. Но, видимо, современникам и согражданам этого Даниила было понятно, что за Сновь, и он несколько раз это даже повторит, что она цветом такая же, и виляет так же, и берега у нее так же заросли. Вот он хотел, чтобы наглядно и современники его все представили. А эмоции действительно он в большинстве случаев свои вот эти личные духовные переживания убирает куда-то на второй план. Ну, конечно, иногда они у него вырываются, когда, скажем, он явился свидетелем чуда схождения благодатного огня великую субботу, он тут все-таки эмоционально описывает это. Но в целом он стремится создать действительно такой отчет о путешествии, отчет, который бы не помешал читателю самому переживать вот это движение. И он пишет о том, что он сознательно это делает, потому что люди благочестивые, они могут быть, может быть, даже рассуждают, он больше пользы получит, если мысленно вот вслед за ним походит, чем он греша ходил по этой земле. Ну, то, что он грешил, это такое самоуничижение, конечно. Это был игумен, он жил в монастыре в Иерусалимском. Конечно, старался очень благочестиво так вот себя содержать в эти месяцы, долгие месяцы. Он больше полутора лет там пробыл в Иерусалиме, содержать себя в такой внутренней чистоте. Но внутреннее у него ощущение было смиренное. Он говорил, что вот я недостойно ходил там. Вообще ведь, насколько я понимаю, был определенный ритуал, как вести себя человеку в паломничестве, да? Нужно было соблюдать пост, нужно было максимально избегать каких-то гнева, страстей, то есть развлечений, да. Нужно было быть достойным вот того великого дела, на которое человек решился, когда он отправился в паломничество. И, конечно, настоящие паломники, они все это делали. И нужно было как бы пострадать, пройти большое расстояние. А кроме того, конечно, паломничество было еще и опасным делом в то время. И все наши паломники средневековые пишут об одном и том же, что вот они плывут из Царьграда в Иерусалим, добираются через архипелаг, там разбойники, там пираты, которые их грабят. И практически всех грабили, все еле добирались. Шторм, когда корабль чуть не погиб. Потом добирались от Яффы до Иерусалима, там какие-то, значит, горные воинственные племена все время грабили этих беззащитных паломников. Так что, конечно, паломничество было трудным, ответственным делом. Но вот то, о чем мы говорим, оно прежде всего было делом не только личным, но и социально значимым, общественно значимым. Поэтому вот тот же игумен Даниил, когда он в Святой Земле, значит, помолился на гробе Господнем, он поставил лампаду от всей русской земли. От всей русской земли. Буквально он об этом говорит. И на эту лампаду сошел благодатный огонь. И на эту лампаду сошел благодатный огонь, да. И попросил, значит, там оставил записку, чтобы поминали там в Святой Земле, поминали русских князей. Значит, князя Святополка II, при котором он путешествовал, ну и некоторых других князей там поминают. И себя он называет игумен земли русской. Он не пишет, что игумен такого-то монастыря, а он игумен земли русской, то есть из русской земли. Вот он русский игумен, неважно какой, важно, что он пришел сюда от всей русской земли помолиться и за себя, но и за русскую землю тоже. Так что паломничество в системе ценностей того времени – это дело огромного не только личного, но и социального, общественного значения. Через 100 лет после игумен Даниила такой новгородец, звали его Добрыня Ядрикович, и он тоже ходил на восток, он, правда, дошел до Царьграда только, но в Царьграде было тоже очень много святынь, и надо сказать, что столица Византийской империи тоже была центром паломничества, так же, как и Иерусалим, да и сама, собственно говоря, эта столица сознавалась новым Иерусалимом, вот. Поэтому многие люди шли и туда, это ближе, но по такому духовному напряжению, тоже очень значимо было для людей. И вот этот Добрыня, когда вернулся в Новгород, он под, видимо, влиянием своих вот переживаний духовных, он постригся в монашество, и очень скоро следом новгородцы его избрали своим новым владыкой под именем Антоний. И архиепископ новгородский, он вошел в историю. И вот мне представляется, что в том числе этот выбор был связан и вот с этим путешествием, с тем, что Добрыня привез со своей поездки некоторые святыни для родного города. Какую-то часть пишет летописец, гроб Господень он привез. Ну, непонятно, что это было. Гроб Господень, мы знаем, это пещера была. Ну, вот что-то он такое... Какую-то крупицу, наверное. Крупицу, может быть, да. Может быть, что-то вот еще. Ну, какой-то вещественный. Да, какую-то святыню он в свой город привез. Да, вообще, в этом отношении новгородцы были, мне кажется, наиболее активны. Потому что они по природе своей занимались торговлей, путешествиями. И знали, конечно, прекрасно дорогу в Царьград. Вот интересно, что дорогу до Царьграда наши паломники обычно описывали даже очень конспективно. То есть не вдавались. Даниил вообще не стал описывать. Даниил вообще не стал, потому что это как бы что-то само собой очевидное, всем известное. Ну что, съездить в Царьград далеко, конечно, но все-таки все вполне реально. А вот дальше уже там, конечно, начинались места, которые далеко не каждый знал. И вот в XIV веке был еще один замечательный путешественник, Стефан Новгородец, в середине XIV века, который тоже совершил путешествие в Царьград. Потом, вероятно, он ездил и дальше, но сохранилось вот его блестящее описание святынь Царьграда. И он был новгородец, он был путешественник, прекрасно ориентировавшийся во всем, что он видел. И вот там есть трогательное описание, как он входит в собор Святой Софии. И, конечно, вот София Цареградская, она всех привлекала. Причем все-таки наше христианство, оно идет из Константинополя. Приняли христианство оттуда. И вот когда человек попадал туда, его просто потрясало огромное количество святынь. Вот все то, о чем на Руси они только слышали, вот тут оно все, пожалуйста. Вот одр, на котором мучили мучеников железные, значит, какие-то приспособления, которыми мучили мучеников. Вот мощи такие, вот голова святого Пантелеймона, вот там рука Иоанна Златоуста. И они просто были потрясены, что вот такая концентрация святости, все это здесь. Это великолепно, когда читаешь, что чувствуешь, действительно человек испытал потрясение. Вот он проник в центр того, на периферии, чего, в общем-то, он находился. Софийский собор – выдающийся памятник византийского зодчества, символ Золотого века Византии. Собор Святой Софии был возведен во время правления императора Юстиниана в VI веке. Высота собора – 55 метров. Главный собор Византийской империи строили архитекторы Амфимий, Истрал и Исидор из Милета. В 1054 году в Софийском соборе произошло разделение церквей на католическую и православную. Есть рассказ о выборе веры святым Владимиром. Mm-hmm. И вот, значит, послы, оказавшись в Святой Софии, они потом говорили, что мы не могли понять, на земле мы или на небе. Такое ангельское пение, такая красота, на земле или на небе. Причем вот это вот... Это тоже паломники, кстати. Да, тоже паломники. Ну, почти, да. Почти, да. Причем вот это вот ощущение рая, которое их, конечно, посещало в связи вот с этой красотой, в связи с огромным количеством святынь, которые они видят, я думаю, оно закреплялось и природой юга. Ведь северная природа, скудная природа, бедная природа, она вступала в резкий контраст с тем, что люди видели на юге. Вот афиняты, они, например, называют свой полуостров садом Пресвятой Богородицы. Ведь не случайно, там ведь все благоухает. Там и зимой, и летом. Вот в воздухе стоит благоухание, как будто кадят просто ладаном. Все напоено вот этими удивительными южные ароматы, южными запахами, mm-hmm. южной красотой, южной такой благодатностью земли. Тоже потрясались наши паломники, которые знали, что такое русская земля. Урожай сам-3 в Центральной России уже хороший урожай. Это, что такое сам-3? Мешок посеял, 3 собрал. Один тут же отложил на следующий год. И вот игумен Даниил, он рассуждает, что вот там урожай огромный, огромный урожай в Иерусалиме. Он говорит, вот так Господь эту землю благословил. Вот оно, Божье благословение земли, что она плодоносит. А Добрыня Ядрикович, он тоже об этом рассуждает. Он говорит о том, что если так низкосослагательно, но явно впечатляясь природой места, он говорит, что вот если все народы земли покрестятся, и вот не будет греха на земле, и народы будут жить в мире, то земля будет плодоносить особенно обильно, потому что Господь благословит людей таким образом. Вот. И они об этом, конечно, думают. И для них образы природные, они, безусловно, смыкались с образами литургическими, с образами мысленными, которые вставали в их голове, потому что все они, конечно, вот кроме всего прочего, переживали события, те события, которые случались на том или ином месте. Были духовные книги, но вот этот жанр, он как бы особо выделялся. То есть вроде бы не принято было заниматься там художественной литературой, никто тоже не писал, а вот эти путевые заметки, выдержанные в духовном, таком, не то чтобы стиле, а с духовным содержанием, с глубоким духовным содержанием, они были и востребованы, и, наверное, неплохо были написаны да, для того времени. Можно даже вот так источниковедчески это доказать. Вот, например, древнейшая наша летопись, Новгородская первого старшего извода. Она сохранилась в одном списке. Лаврентьевская летопись, еще одна древнейшая, в одном да. списке. А хождение Даниила, игумена Даниила более чем в 100 списках да. для Древней Руси. Это вот показательно. Читали, переписывали, хранили эти книги. Собирали под одним переплетом и другие паломничества. Были такие сборники, в которых несколько паломнических поездок описывалось. То есть, конечно, вместе с житиями святых это было любимое древнерусским человеком чтение. Во всей этой паломнической литературе, конечно, можно заметить еще вот какую вещь, что большое все-таки уважение проявляли там, на месте, и в Иерусалиме, и в Константинополе к русским паломникам. Потому что Во-первых, все понимали, что русская земля далеко, что добраться оттуда людям было тяжело и опасно, что они преодолели массу трудностей. Уже одно это вызывало уважение. Ну, а кроме того, огромная, загадочная русская земля, Русь, вызывала интерес. И вот паломники наши и тот же Даниил, он об этом говорит. Говорит с таким с удовлетворением, что местные правители оказывали ему честь. Когда он был в Иерусалиме, там правил, значит, иерусалимский король, латинский Балдуин I, который взял его в поход. Он никак не мог добраться до Галилеи, потому что там разбойничали, значит, кочевые племена. И вот франки, как он говорит, узнав, кто он, откуда, они сказали, ну, пойдем с нами, мы тебе обеспечим безопасность, ты все посмотришь. И благодаря этому покровительству он посмотрел Тевриатское, значит, озеро и все, что ему хотелось. И он об этом говорит, что да, русская земля, она вызывает... И потом Балдуин его поставил рядом с собой на хорах во время схождения благодатного огня, чтобы он все увидел. Да, да. Это тоже была честь. Он говорит, что сначала огонь принесли королю, и от свечи короля мы уже зажгли вот ближайшее как бы окружение, а потом уже от наших свечей стали зажигать все остальные. Великую субботу на гробе Господнем в Иерусалиме, то есть в пещере, где был погребен Иисус Христос, чудесно загорается благодатный огонь. Появление благодатного огня происходит из года в год, многие века, до настоящего времени. Благодатный огонь, или святой свет, выносят из гроба Господня на специальном богослужении. Вынос святого света символизирует выход из гроба света истинного, то есть воскресшего Иисуса Христа. Согласно православному вероучению, благодатный огонь имеет чудесное происхождение. Исторически он существует, начиная с IX века. В XIV веке, когда Стефан Новгородец был в Царьграде, он тоже пишет в своем рассказе, что патриарх допустил его к себе, узнав, что есть вот паломники из Руси, беседовал с ним, значит, дал ему какие-то благословения, советы. И потом вот тоже такая русская привычка все-таки сравнивать то, что есть там, и то, что есть дома. Мы любим свой дом, так сказать, покритиковать, особенно когда смотрим за границей. И вот Стефан Новгородец говорит, что вот патриарх-то ведь как добр, как доступен. И дальше такая извительная заметочка. Не наш обычай имеет. Не наш. То есть имею в виду, что у нас-то вот к владыке не всегда и проберешься еще, и не будет он с тобой так долго возиться. А тут сам патриарх с ним беседует. Так что, конечно, чувство того, что они представляют всю Русь в целом, не только лично себя, но русскую землю, и отношение к ним – это отношение к русской земле. Оно проходит через паломнические или вот эти отчеты, и это очень интересный момент. Специалисты сравнивали вот эти вот, скажем, да, хождения игумена Даниила и такие же отчеты европейских паломников. Ну и общее наблюдение такое, что наша литература здесь более, как бы вам сказать, больше подробностей содержит, более информативно, в то время как западная более эмоционально. В западной литературе больше внимания уделяется личным переживаниям паломника, а у нас все-таки вот именно вот этому стремлению дать четкую, ясную картину для других, кто будет читать потом и кто должен увидеть как бы глазами паломника. Что отличает, в общем, отражает разницу в религиозном опыте, конечно, восточной и западной церкви. Да, да, да. Нечто среднее между такими, так сказать, частными паломничествами и паломничествами, ну, официальными, это поездки духовных лиц в Константинополь. Они ехали по делам службы, потому что, как известно, до середины 15 века все наши митрополиты были утверждаемы константинопольским патриархом. Поэтому все церковные дела тоже высшей инстанции был Константинополь. То есть ездили довольно часто, довольно много по разным церковным вопросам. И это было нечто среднее между деловой командировкой и паломничеством, потому что, конечно, они там ходили по святым местам. И в этой связи мне вспоминается описание такой поездки, которая сделана была в конце XIV века. Был такой Игнатий Смольнянин, духовный человек, священник, скорее всего, монах, вероятно, который был в свите смоленского епископа. А смоленский епископ, в свою очередь, сопровождал митрополита Пимена, 1389 год. Митрополит Пимен ехал в Константинополь, чтобы решать там всякие свои, так сказать, иерархические вопросы. И вот они прожили там долгое время, конце концов, даже больше года, по-моему, они там пробыли. И вот этот Игнатий Смольянин написал великолепный рассказ о святынях Константинополя, о каких-то памятных местах. И там даже есть у него рассказы о политической борьбе, свидетелем которой он стал, перевороты в Константинополе, все это дело. Великолепный рассказ. Так что были и какие-то вот такие средние жанры, нечто среднее между отчетом паломника и отчетом дипломата, церковного дипломата. Что касается купцов, то там в средние века у нас была интересная такая традиция. Она состояла в том, что купцы, особенно которые ехали вот туда на юг, в Константинополь и, может быть, и по Волге тоже на юг, купцы старались ехать, во-первых, большими группами, чтобы не так опасно было, чтобы можно было отбиться. А во-вторых, они старались обычно примазаться к какому-нибудь посольству. Вот если ехало посольство там, от великого князя, допустим, там, к патриарху или еще куда-то, то это уже было очень хорошее для них прикрытие. Потому с охраной же ехали. С охраной ехали. А кроме того, там был еще один такой, знаете, нюанс. Дело в том, что посольство везло дары тому суверену, к которому оно направлялось. Ну, традиционная практика, там, соболь, мало ли что, значит, какие-то вещи дорогие. И эти дары не облагались пошлиной. Когда переезжали границу, дары там, султану, ну, кто же с них пошлину будет брать? И вот купцы, примыкая к посольству, они старались, чтобы их записали в состав посольства, чтобы их товар шел как подарки, и чтобы платить таможенные пошлины, и таким образом, значит, прибыль бы у них была получше. А послы со своей стороны на этом зарабатывали. Когда к ним такой купец приходил и излагал свою просьбу включить его в состав посольства, то, значит, посол ему намекал, что, мол, ты мне тоже, да, надо поделиться. Выгоды. Да, и они их брали под свое покровительство. Но дальше начинались иногда проблемы на границе. Когда они въезжали там, допустим, в Кафу, то послу говорили: слушайте, что-то у вас большая больно свита, и что-то это самое, подарков у вас больно много, давайте-ка разберемся, вот, может быть, это лишние люди. И там приходилось тоже, значит, как-то с таможниками рассчитаться. То есть здесь была сложная игра, которая, наверное, вечная. Люди старались получить побольше прибыли, какие-то найти обходные пути. Но это все жизнь, это жизнь средневековья, и во многом для нас она узнаваема, как говорится. Попытка выдать товарную партию за представительские, она всегда была. Да-да-да. А с другой стороны, конечно, мы очень мало знаем о истории древнерусского паломничества, и вот состояние наших источников в этой сфере хорошо иллюстрирует история паломничества русских на Афон. Вот первое упоминание, такое несомненное в записках об Афоне, как о месте посещенном, принадлежит перу иеродиакона Зосимы Троицкого, а это начало 15 века. Афон – другое название Святая гора, полуостров на востоке Греции, главный центр православного монашества. Афон начал заселяться монахами в середине первого тысячелетия нашей эры. В конце X века получил автономию и самоуправление. Доступ на полуостров разрешен только мужчинам. Ныне там существует 20 монастырей, в том числе русский Пантелеймонов, а также большое число скитов и уединенных монашеских келий. На Афоне хранятся величайшие христианские реликвии. Мы знаем, что уже с начала XI века на Афоне есть русские братья. Мы знаем, что с Афона приходит, сначала уйдя оттуда, основатель Киево-Печерского монастыря, преподобный Антоний, приносит благословение Святой Горы на то, чтобы основать этот монастырь. А, собственно, из этого монастыря пошли все остальные русские монастыри. То есть вот все древо русских монастырей, оно растет из корня, благословленного отцами святогорцами. Мы знаем, что из Солуни, скажем, во Владимир приносили святыню. Что такое Солуни? Это ближайший город с Афоном. Явно, что идти просто в Солунь, чтобы поклониться, да, очень почитаемому святому на Руси, святому Дмитрию Солунскому, и не зайти на Афон было невозможно. И вот, вот эти косвенные данные говорят о том, что на Афоне в XI-XII веке, ну, по крайней мере, до нашествия монголов часто приходили русские люди. Кто-то приходил, там оставался, кто-то возвращался. Монастырь Русик возник, ну, не позже 11 века на Афоне. 11 века, это при том, что вот, вот эти вот современные крупные афонские монастыри, они в основном все начинают там в 9-10 веке зарождаться. То есть это один из первых, один из древнейших монастырей. Тот, который вот впоследствии, немножко переместившись, стал называться монастырем Святого Пантелеимона, Афонский монастырь. Но ничего про это мы не знаем. Вот до начала 15 века, когда уже на Афоне русских почти не осталось, надо сказать, вот монгольское нашествие перерезало вот эти пути, мы ничего про это не знаем. А там был целый мир, там был целый поток. Да. Там вот это все очень сильно повлияло на духовную жизнь на Руси, явно совершенно повлияло общение с Афоном, такое прямое. Так что вот так мы знаем, к сожалению, нашу древнейшую историю, не по нашей вине. Мы сейчас в основном говорим о таком зарубежном паломничестве, о том, как наши паломники ездили в Царьград, ездили на Афон, в Иерусалим. Все это, конечно, было. Но надо сказать, что уже с первых веков христианства, с появлением первых русских святых, у нас начинает развиваться и внутреннее паломничество. То есть паломничество к тем святым местам, которые возникают на Руси в связи с нашей собственной церковной историей. И чем богаче становится наша церковная история, тем более развитым становится вот это внутреннее паломничество. И здесь, если я не ошибаюсь, первым таким вот маршрутом внутреннего паломничества был маршрут к мощам Бориса и Глеба, да? Да. Вообще Киев был первым таким центром паломничества. Если столица Византийской империи осознавала себя новым Иерусалимом, то Киев очень рано стал ощущать себя таким новым Царьградом, а значит, это тоже как в каком-то смысле Иерусалимом. И надо сказать, что всю русскую историю, вот это вот киевское направление, оно сопровождает. Киев – это и Лавра Киево-Печерская, и чем дальше шла эта история, тем больше там накапливало святыни, святых в этой Лавре. Ну и, конечно, вот если говорить о хронологии событий, это самым первым явным таким центром притяжения богомольцев на Руси. Паломниками больше называли тех, кто шел вот за рубеж куда-то. Пальмовые ветви. К пальмам, да. Да. Вот. А своих больше звали богомольцев. Угу. Или поклонниками их еще называли иногда. Да, поклонники, да. Богомольцы. Вот, вот эти богомольцы русские, они шли, конечно, к мощам Бориса и Глеба. Это был... А находились они под Киевом, в городке Выжгород. Вот, и туда очень часто совершали пути и такие паломнические князья, и киевские, и не киевские, и простые люди. Даже вот сохранилось одно уникальное свидетельство, раннее свидетельство XI века, что из города Дорогобуж, на этой Смоленской земле, в Киев пришла одна рабыня, чтобы вот поклониться мощам Бориса и Глеба. Видимо, все-таки не так просто было рабыне отпроситься у господ. И вот отправится такое паломничество. Хотя, с другой стороны, мы знаем, что иногда люди знатные, они просто отправляли своих людей. Когда сами не имели возможности выполнить какой-то, может быть, обет или прикоснуться к какой-то святыне. А может быть, они хотели получить там, святой воды, допустим, из какого-то монастыря или вот из какого-то храма или чего-то еще. Они могли отправить своих людей, своих слуг, может быть, даже своих рабов. Вот. И вот в качестве аналогии вспоминается то, что северные крестьяне, иногда давая какой-то обет и понимая, что они его сами исполнить не могут по каким-то причинам. Там, допустим, мать дала обет, у нее маленькие дети на руках, но не может она пойти в паломничество на Славки. Она могла отправить сына, уже подросшего сына, на год, допустим, поработать на преподобных, и это считалось тоже возможным. Так что вот такие заместители в паломничестве тоже были. Паломничество должно быть трудным, далеким, иначе оно обесценивается, или надо пострадать. Да, и вот даже когда путешествуют князья, когда князь, допустим, не может там, всю дорогу пройти пешком, может быть, он и хочет, но у него есть обязанности, он не может так надолго их оставить. Так вот, сохранились тоже такие свидетельства, что князь, не доехав какое-то расстояние там, до монастыря или до какой-то святыни, он спешивается и уже хотя бы остаток пути проходит пешком. Хотя князю пешком дело такое не княжеское. Да. Вот Владимир Мономах, он рассуждает, что, говорит, если... ты там едешь на коне, тебе заняться нечем, ты там помолись лучше. В голову не приходит сказать князю, если ты там идешь куда-нибудь или на коне едешь. Князь пешком не ходит, если только так вот по своим палатам или там до храма, может быть, от своих палат. А тут князь спускается на землю и, как простой, идет к монастырю, показывая и смирение, и вот неся это хотя бы небольшой физический труд, да? Этого, да, движения. Да, но это, кстати, так, отражение иерусалимской традиции. Существовала традиция, что когда паломники впервые увидели Иерусалим, открывшийся, так сказать, за поворотом дороги, то они сходили с коней и пешком шли последние вот эти вот версты к святому городу. Нужно было пройти пешком, именно как выражение огромного уважения, смирения перед святыней. Христос ходил пешком. Он, да, однажды только, да, вошел в город на осляте, да, и то это был исключительный случай. Странная история, ну, удивительная, может быть, с Борисом и Глебом. Вот люди, которые не совершали каких-то особых христианских подвигов, люди, о которых мы вообще мало что знаем, вдруг стали первыми русскими святыми. Вот. Вот это убийство двух князей в ходе, в общем, политической борьбы, если все называть своими именами, оно современников настолько потрясло, что уже в XI веке возникает целая гроздь литературных памятников и житийного плана, и плана гимнографического, которые по обилию элементов не имеют ничего равного. Ни про какое событие, даже про Владимира или про Ольгу, ни про какое событие, ни про какого персонажа русской ранней истории так много не писали, а значит, так много не думали. И вот тут начинается загадка для исследователей. Исследователи уже не первое столетие думают об этом. Почему же так значимо оказалось для людей XI века? Эпизод между княжеской борьбы. И вот важно, конечно, понять, что вот эти книжники XI века видят в подвиге Бориса и Глеба, в убийстве братом братьев. И вот они видят, особенно со стороны Бориса, подражание Христу. Борис, ведь здесь надо вспомнить несколько фактов тогда уже этой истории. Князь Борис, сын Владимира Святого, на момент смерти отца он находится в военном походе. В его руках вся киевская армия, которая должна отразить нападение печенегов. Печенеги, правда, убоявшись вот этой армады, уходят. Но, тем не менее, Борис возвращается в Киев с армией, которая на его стороне, подчеркиваю. Да, в Византии бы тут же он захватил бы власть. Да, захватил власть. Тем временем в Киеве утверждается на престоле его то ли сводный, то ли родной брат Святополк. И Святополк хочет править, может быть, вопреки воле отца. Есть такая версия, что Борис и его брат Глеб были детьми вот единственной законной христианской жены Владимира, царевны Анны, византийской. И, может быть, у Владимира действительно зрел план вот передать престол. Да, это вот похоже так, на правду. По императорской линии, так сказать, создать русско-византийскую династию. Ну, понятно, все остальные братья старшие оставались ни при чем. И вот Борис, он, возвращаясь с армии в Киев, узнает, что братов захватил власть Святополк. Армия ему говорит, дружина ему говорит: «Князь, пойдем, мы с тобой пойдем». Они ему предлагают эту борьбу. Он говорит: «Я, говорит, на брата руку не подниму, потому что брат мне в качестве отца». И Борис прекрасно понимает, его информирует о том, что Святополк хочет его убить. Он отпускает армию и предпочитает смерть убийству брата. Угу. Он называет его брат и враг. Он считает, что вот эта правда Божия, которая запрещает братоубийство, она выше, чем собственная жизнь. И вот в этом подвиге, как говорил Георгий Федотов, не за веру Христову, а за правду Христову, Борис, конечно, уподобляется Христу, который тоже, будучи Богом, мог не идти на крест, мог сойти с креста, мог уничтожить весь этот Иерусалим так, что память о нем не останется. Но он вольно шел на свою смерть. С точки зрения людей XI века, смерть Бориса и Глеба, она как бы укореняет русскую историю, молодую русскую христианскую историю в истории человечества. Потому что Борис и Глеб, убитые Святополком Окаянным, это повторение первой трагедии на земле, убийства Каином Авеля. Потому что это христоподражание. И как бы христианская история, она не в теории, а в практике начинается на Руси. Вот, наверное, загадка где-то была здесь. Угу. Где-то была здесь. Конечно. Но то, что очень скоро святых Бориса и Глеба причисляют вот, к лику праведников, то, что туда устремляются паломники. Причем это не только княжеский культ, как мы видим. Мы видим, что там и простые люди идут к этому гробу. Общенародные. И совершаются чудеса. И храмы в честь Бориса и Глеба начинают строиться далеко за рамками не только Киева, но и Руси. Ведь храмы в честь этих святых появляются в Константинополе, появляются даже в Западной Европе, как еще не очень, так сказать, вот, почувствовавшей свою отделенность от Восточной Церкви. Все говорит о том, что современники в этом увидели много важного. То есть наша церковь проявила громадную мудрость, канонизировав Бориса и Глеба, она тем самым решила сразу несколько как бы стратегических задач. Она заклеймила братоубийство как страшный грех. Она действительно ввела русскую церковную традицию во всемирно-историческую вот этой темой убийства брата. Это действительно вечная тема. Да, то есть это действительно загадочная, но, в общем-то, очень глубокая история с Борисом и Глебом. И вот они стали первыми объектами паломничества. Но дальше, действительно, вот мы говорили о том, что стал вторым таким центром паломничества Ростов, а третьим, конечно, становится Троице-Сергиевы лавры, Троице-Сергиев монастырь. И вот здесь уже паломничество принимает характер, ну, я бы сказал, такой регулярный, установленный. И начиная примерно с Василия Темного, с середины XV века, для московских князей, а за князьями тянется и вся остальная, так сказать, московское остальное общество, становится обязательной нормой сходить два раза в год к Троице. Сходить на Троицу, Троицын день, и на День памяти преподобного Сергия, 25 сентября. Троице-Сергиева лавра – крупнейший монастырь в России. Расположен в центре города Сергиев Посад Московской области. Монастырь основан в середине XIV века преподобным Сергием Радонежским. 1074 года – лавра. Монастырь играл важную роль в политической жизни Северо-Восточной Руси. Принимал активное участие в борьбе против монголо-татарского ига и врагов России в смутное время. Архитектурный ансамбль включает крепостные стены и башни, Троицкий собор, церковь-звонницу, Успенский собор, а также больничные палаты, трапезную, царские чертоги и другие постройки. На территории Троице-Сергиевой лавры находится Московская духовная академия и духовная семинария. Эти богомолья становятся уже частью просто придворного обихода. Иван Грозный ходил в обязательном порядке, два раза, иногда и три раза в год. То есть вот эта вот традиция внутреннего паломничества, она получает мощный стимул через Троице-Сергиев монастырь и через его филиалы. Но потом вот у меня такое ощущение, что где-то в XVIII веке, может быть, в начале XIX, но паломничество к Троице, оно сохраняется, но оно перестает быть, как бы сказать, событием. Оно становится, ну, повседневностью. Да, вот. Съездить в Троицу, сегодня поехал. Обычным делом, совершенно верно. Какое-то просто, ну, житейская такая необходимая вещь. А вот паломничество в прямом смысле этого слова, как некое путешествие, как преодоление трудностей, переходит на северные монастыри. Переходит на Кирилло-Белозерский монастырь. И еще в большей степени на Валаам и на Соловки. И вот тут вот уже в XIX веке резко поднимается духовный потенциал Соловков, именно как центра паломничества. И вот там до сих пор мы видим и огромные гостиницы, и огромные келейные корпуса, где размещались тысячи паломников. Причем, да, вот на этот северный Афон, как на Афон Южный, многие крестьяне ходили пешком. Даже те, которые могли ехать, они специально шли пешком, шли несколько месяцев, если это крестьянин из центральный. Ну, там когда как. Могли через Онегу, через Архангельск. В 19 веке уже пароходы ходили из Архангельска, монастырские. Можно было еще там, по другим путям идти. Но вот до берега моря надо было добраться пешком. Это считалось особенно благочестивым, вот этот пеший ход. И, конечно, мы вот возвращаемся к тому, с чего начали. Люди хотели ощутить некоторую тяжесть паломничества. Да, да. Преодоление трудностей. Пострадать по дороге. Ну и еще, я думаю, вот вспоминая историю русского паломничества, огромную историю, которую, конечно, невозможно... Которая не написана толком. Которая не написана, да? И которую невозможно обсудить в одной передаче. Надо вспомнить о таком интересном явлении, как о том, что вот в 17 веке, в веке религиозных экспериментов больших, начинается, хотя это немножко раньше, конечно, начинается, но в 17 веке это уже так ярко проявляется, попытка перенесения святых мест на Русь, создание таких новых святых мест. Вообще, надо сказать, что для средневекового сознания мысль о том, что какие-то сакральные значимости могут перемещаться географически, это мысль близко. Москва, Третий Рим, да, Киев, новый Константинополь и так далее. Москва, Третий Киев, кстати говоря, тоже как новая святыня и столица. Но, вот, например, патриарху Никону в 17 веке приходит в голову основать новый Иерусалим. Подмосковье. И ведь он создает действительно вот этот монастырь по образу и подобию Святой Земли. Есть игумен Даниил, мы не знаем, почему меряет гроб Господень, и там что, откуда, на каком расстоянии находится. Он говорит, здесь можно камушком добросить, там, вот, на Голгофе, на такого-то места, до такого-то. Здесь это стрелы дострелить. То Никон просто отправляет специальное посольство, которое Арсения Суханова, которое все измеряет, и он создает вот так, образ храма гроба Господня, переименовывает соседние холмы, соседние реки, так, чтобы на Руси появился свой Иордан превращается. Иерусалим. Да, и ведь за этим стоит не просто такая вот идея создать такой похожий туристический центр, да, как вот сейчас иногда делают. Сейчас это в турбизнесе популярная вещь, да, создать какую-то такую вот декорацию. Имитация. Ну, как будто в Москву там съездил, если китайцы или там еще куда-то не доедешь. Ведь у Никона, насколько я понимаю, была идея, что возможно, второе пришествие уже скоро, и вот Иерусалим, находящийся в руках сарацинов, не сможет принять Христа. Да. И, может быть, он придет вот сюда. Вот я об этом в своем дерзновении. Конечно, это такое дерзновение и утопия христианская. Понятно, что когда Бог придет, сарацин не посмотрит. И на других иноверцев. Но вот для 17 века эта идея, дерзновенная идея, она очень интересна. То есть это, по сути дела, была как бы материализация идеи о Москве как о Третьем Риме? Да, с одной стороны так, а с другой стороны, конечно, плод вот такого внимания, пристального внимания русских людей к Святой Земле. Тема, которую мы не можем коснуться в последней части нашей программы, это вот тот духовный мир русского не только паломника, но и путешественника. И ярчайшим примером этого это Афанасий Никитин, который в своих удивительных записках «Хождение за Триморье», он рассказывает о чужих странах именно глазами православного человека. Вот этот литературный памятник, он стоит особняком в русской средневековой литературе, поскольку... Уникальный, по сути дела. Да, он единственный, поскольку Афанасий Никитин рассказывает о своем путешествии в форме вот тоже такого хожения, в форме описания паломнической поездки. Но рассказывает... Это форма описания паломнической поездки, абсолютно другим содержанием, поскольку святых мест он не видит. Действительно, он путешествует по тем землям, где христиан нет. Вот. И да, здесь он чувствует себя таким, как мы сказали, этнографом. Ну, и, оказывается, интересны вот эти другие обычаи народов. И он старается сохранить себя как христианина. Он говорит о том, что я и праздники вот, старался помнить свои, хотя нет храмов, нет духовенства, некому подсказать. И он смотрит на вот эти другие народы такими, с точки зрения их морали. Он понимает, что они не христиане. Но он говорит, что вот это у них плохо, а вот это у них хорошо, и нам бы у них поучиться. Вообще, это традиция, конечно, в русской литературе показать какие-то достоинства иноверца, чтобы еще сильнее заклеймить свой какой-то недостаток. Так что вот все это у Афанасия Никитина есть, конечно. Мне в этом отношении вспоминается одна фраза, которая есть у него в начале его записок. Он говорит: «Пошел в свой путь от святого Спаса Златоверхова», то есть от Спасского собора в Твери. Вот этот образ он пронес через все эти странствия. Вот когда он пишет уже эти записки, уже в конце, уже, так сказать, не зная, добредет ли он или нет, все равно образ святого Спаса Златоверхова для него – это как бы точка отсчета его пути, его страданий. И поэтому, конечно, православие было основной формой самоидентификации русского человека в средние века. Прежде всего, он осознавал себя как православный. С этой точки зрения он смотрел на мир И это помогало ему чувствовать себя достойно в иноязычном окружении, в иноверном окружении. Это у Афанасия Никитина очень, очень ярко прослеживается. Да, правильно славить Христа – это, ну, это, да, это и крест, и привилегия, и судьба. Да, да, да. А кого бы еще можно было отметить как писателей, скажем так, если можно выразиться, писать литераторов, оставивших нам записки в форме хождений и паломнического, и, может быть, вот, этнографического содержания, которые тоже достойно упомянуть в ряду вот не только русских паломников, но и русских путешественников вот самого средних веков? Вы знаете, у нас не было в Древней Руси жанра именно путевых записок. Были паломничества, святые места, да, мы об этом говорили. Но рассказов о путешествиях практически не осталось, если вот не считать Афанасия Никитина. И в этом отношении я, например, всегда удивляюсь одной вещи и не могу ее понять. Вот 13 век, наступает тяжелый период нашей истории, татаро-монгольская ига. 250 лет наши князья ездили в Орду. Наши князья ездили не только в Орду в Нижней Волге, но ездили в Монголию, в Каракорум. Ведь если так говорить, то Александр Невский был великий путешественник. Он проехал около 7 тысяч километров туда, до Каракорума и обратно, где до него русские люди вообще не бывали, если не считать его брата Константина, который двумя годами раньше туда ездил. Вот. Но никаких записок нет. Никаких. Совершенно другой мир, конечно, но почему-то нет. Вот планы Карпини, Рубрук, западные путешественники едут, пишут записки. У нас все-таки это какое-то особое свойство, я думаю, средневековой русской цивилизации вообще. Она не любила текстов. Она не любила каких-то вот письменных, так сказать, свидетельств. Все передавалось от человека к человеку. Все передавалось на уровне общения. Поэтому вот такого жанра вплоть до 18 столетия, когда уже под влиянием европейской культуры появляется вкус к путевым запискам, как именно литературному жанру, ну, Карамзин, собственно говоря, начал это в полной мере, в нашем средневековье такого не было. Я бы только сказал, что любили тексты пустые, каковыми и могло показаться описание чужеверных земель. Потому что тексты спасительные, конечно, Древней Руси любили. И Древняя Русь была книжной страной, грамотной страной, мы знаем. И как бы считали, ну, не то что зазорным, а несравнимым. Да, с... и вот то, что отправляясь на восток, на христианский восток, многие наши путешественники описывали, да, вот все до сантиметров, а отправляясь в Монголию, не оставляли вообще никаких свидетельств. Вот это как раз показатель. Это казалось не важным, несущественным, не помогающим спасению, а раз так, то и недостойным вот, быть запечатленным на пергамене. Ведь надо сказать, что славяне, они и к азбуке своей как к сакральной ценности относились. Поэтому вот этими священными буквами писать там про пропаганах, ну как-то оно, видимо, многим казалось не с руки. Ведь да, характерно, что писали, не писали же не только про монголов, но и про половцев у нас практически ничего нет. За исключением там одного небольшого памятника древнерусской литературы, и то, который там больше фантазийно изображает половецкую степь, чем реально, я имею в виду чудо святого Николая о половчине, вот ранний такой памятник, тоже не описывается. Была, конечно, любознательность по отношению ко всему новому. Но все это преломлялось через нашу традицию, о которой мы вот уже говорили. Ну что ж, я благодарю наших гостей за содержательную беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы ровно через неделю встретиться и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго. До свидания.